Глава 26. Понедельник вовсю шагал по необъятным просторам нашей Родины. Старший лейтенант Кутепов сидел один-одинешенек в комнате милицейского участка как сыч и неподвижно смотрел на видавший виды старый телефонный аппарат. Он настойчиво ждал звонка от Олеси Сергеевны. Причиной было то, что накануне вечером, переборов сам себя, Кутепов наконец-то позвонил Олесе Сергеевне на домашний номер. В итоге у них состоялся длительный и продуктивный разговор. Да что там, они болтали так, словно не слышали друг друга целую вечность. Они по очереди делились последними новостями и свежими мыслями, совместно пытаясь выстраивать новые версии. Это был увлекательный разговор, даже, как считал Василий, немного романтичный. В заключении беседы Киряк сообщила, что завтра в 9 часов утра у нее состоится доклад начальству, после чего она обязательно перезвонит участковому и поделится с ним последней информацией. И вот теперь Кутепов сидел за рабочим столом и напряженно ждал, когда же она ему позвонит. Шли минуты, часы, а телефон по-прежнему молчал. Василий стал уже волноваться. Время наступило обеденное, а Олеся Сергеевна все еще не позвонила. Это абсолютно не вязалось с ее обычной пунктуальностью. «Значит, возникли непредвиденные обстоятельства», – рассудил старший лейтенант милиции. Внезапно почувствовав, что сильно проголодался, он решил по-быстрому сбегать домой и перекусить. Подходя к калитке, Василий услышал крики, раздававшиеся из соседского двора. Крики были детские, и кричал никто иной, как Игорек. «Что там опять случилось?» Подумал участковый и решил на всякий случай заглянуть к соседу. Зайдя к нему во двор, он увидел обычную для деревенской жизни картину. Пребывая в приличном подпитии, несмотря на то, что на часах было только 2 часа дня, Николай гонялся по двору за своим сыном с большим кожаным ремнем с солдатской бляхой на конце. Игорек, как только мог, увертывался от отцовского ремня, которым тот, размахивая направо и налево, со свистом рассекал воздух вокруг себя. Иногда маневр мальчишки не удавался, и тогда Игорек начинал громко орать от боли. Воспитательный процесс сопровождался одними и теми же словами, которые осипшим от крика пьяным голосом орал на весь двор мужчина. «Я что тебе говорил? Не носить эту гадость! Ты что меня позоришь? Чему тебя только в школе учат? Нет Бога, значит, не смей носить крестик! Тебя из школы выгонят, и меня перед людьми опозоришь!» «Похоже, все-таки настала пора утихомирить буйного соседа. Сколько можно ребенка гонять и наказывать?» Твердо решил Василий. Подойдя сзади к нарушителю общественного порядка, милиционер громко скомандовал. «Отставить! Что здесь происходит?» От неожиданности Николай на секунду опешил и замер на месте, однако быстро сообразил, кому принадлежит раздавшийся голос, повернулся к участковому и хмуро ответил. «Вот, Вась, сынка уму-разуму учу. Ты только посмотри, что он, шельмец, придумал. Нашел где-то старый медный крестик, надел себе на шею и носит теперь все время, даже снимать не хочет. Говорит, что Бог его таким образом от зла оберегает. Как тебе такое? И это пионер 20 века, когда космические корабли давным-давно летают вокруг Земли». Конечно, вопрос веры никогда не был сильной стороной старшего лейтенанта Кутепова. Но даже он считал, что нет ничего предосудительного в том, что ребенок носит крестик. Если быть до конца честным, то и Кутепов тоже был крещенным, правда тайно. В самом раннем детстве его, ныне покойные родители, крестили ребенка, скрыв от всех соседей этот факт. Поэтому в данной ситуации милиционер встал на сторону Игорька. «Так, Николай, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Несомненно, будучи родителем, ты имеешь полное право воспитывать сына так, как считаешь нужным. Это факт, не требующий оспаривания. Но, во-первых, это нужно делать спокойно, не нарушая общественного порядка дикими криками на всю округу. А во-вторых, в трезвом виде. Сегодня только понедельник и лишь 2 часа дня, а ты, Коля, уже лыка не вяжешь. Пока жена работает, совсем ведь сопьешься. Пора заканчивать». «Кто бы мне это говорил?» Хамовато ответил Колька, который, по всей видимости, напрочь забыл, как неделю назад на коленях просил прощения у участкового. Кутепов решил ему об этом напомнить. «Я смотрю, сосед, у тебя память стала короткая. Мне напомнить тебе кое-что или сам справишься?» Эти простые слова быстро привели пьяного мужчину в чувство. Все-таки память у него работала еще довольно хорошо. Колька сразу как-то сник и примирительно протянул. «Ладно, Василий, я с тобой согласен. Виноват, буду себя приличнее вести. Но с Игорька этот крестик сниму». Он опять возбудился, но быстро успокоился, когда Кутепов направился к его сыну. Игорь, вытерев слезы, с нескрываемой радостью смотрел на своего спасителя. «Ну что, дружок, показывай свой крестик. Хочу посмотреть на это яблоко семейного раздора». Усмехнувшись, попросил милиционер мальчишку. Тот нехотя расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, засунул внутрь правую руку и достал свой оберег. Василий взглянул на него и в изумлении замер. Мужчина даже дважды моргнул, потом закрыл глаза и сильно затряс головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. Снова открыв глаза, он тут же вперился пристальным взглядом в нательный крестик. «Этого не может быть», — только и вымолвил участковый. «Этого не может быть. Не может быть», — повторял он сам себе. Обхватив руками голову, он принялся быстро ходить кругами по двору. Лицо милиционера сильно раскраснелось, его глаза моментально приняли безумное выражение. Сосед Колька и его сын Игорек в недоумении наблюдали за участковым, абсолютно не зная, что и подумать. Походив туда-сюда пару минут, Кутепов резко развернулся и, стремительно подойдя к пареньку, почти прокричал, глядя на него обезумевшим взглядом. «Немедленно сними и дай его сюда! Где ты его нашел?» Игорек не на шутку испугался такого напора со стороны дяди Васи. Послушно и быстро он снял крестик с шеи и, передавая его милиционеру, тихо ответил. «Я его в сарае у егеря нашел, когда там был». Ответ ребенка привел Кутепова в состояние еще большей растерянности. Теперь Василий уже ничего не говорил, а лишь молча и внимательно рассматривал этот маленький медный крестик. Он знал абсолютно точно – ошибки здесь нет. Это именно он, тот самый самодельный крестик, который всегда носила на шее Лариса. Когда-то в детстве ее тоже тайно крестили, как и его. А поскольку время было непростое, в стране шли тяжелые послевоенные годы, то порой, не имея денег даже на простейшую покупку в магазине, советские колхозники экономили буквально на всем. И тогда отец его будущей жены, Григорий Иванович, который работал на деревенской кузнице, собственноручно из старинного медного пятака изготовил для дочери нательный крестик. И вот теперь Василий глядел на этот маленький кусочек металла. К горлу подкатил ком, и, не стерпев, мужчина горько заплакал. Сосед Колька тут же любезно предложил ему выпить самогона. Но ничего не говоря и не объясняя, милиционер стремглав выбежал с соседского двора и, что было сил, помчался к милицейскому участку. Влетев в служебное помещение, Кутепов схватил телефонную трубку и набрал служебный номер начальника районного отделения милиции. В трубке раздавались лишь длинные гудки. Василию показалось, что прошла уже целая вечность, но на другом конце телефонного провода никто не брал трубку. Тогда милиционер набрал служебный номер Киряк. Результат был тот же. Следующим был номер дежурного по ОВД Мценского района. Состоялся короткий телефонный разговор, из которого Кутепов узнал, что группа в составе старшего следователя областной прокуратуры Ермолаева, начальника райотдела милиции майора Кошкина и оперуполномоченного старшего лейтенанта Киряк выехала на служебной машине в направлении заимки егеря Кабаньева заказника. Цель выезда дежурный пояснить не смог. Выяснять дальнейшее участковый не стал. Он завершил разговор и принялся торопливо готовиться к срочному выезду к егерю. Милиционер достал из сейфа табельный пистолет, проверил обойму и вложил его в кобуру, пристегнутую к поясу. Не теряя времени, он забрался в милицейский УАЗик, завел мотор и на максимальной скорости, на которую только был способен его старенький автомобиль, помчался в Кабаний заказник. Всю дорогу Кутепов непрерывно размышлял. Мысли как пули проносились в его голове, рождая все больше и больше новых вопросов, на которые пока у него не было ответов. «Итак, крестик был обнаружен у Хорькина в сарае. Значит, моя жена там побывала после своего таинственного исчезновения. Что она могла там делать?» «Ответ очевиден. Именно Олег похитил ее 3 года назад. Но тогда была зима, конец декабря. Неужели он держал ее в промерзшем сарае в такую стужу? Даже в зимней одежде, в мороз и в неотапливаемом помещении долго не выдержишь. Это я знаю точно. Тогда что же он с ней сделал? Может быть, он ее убил и какое-то время прятал в сарае, а случайно оборвавшийся крестик так и пролежал там все это время? Очень может быть. Крестик действительно сильно окислился и потемнел. Такая версия вполне вероятна». Крепко держась за руль, рассуждал старший лейтенант милиции. «Только дай, Олежек, мне до тебя добраться. Живьем шкуру сдеру, ты мне все расскажешь. И плевать я хотел на свое служебное положение. Ты получишь все исполна». И вдруг его посетила очередная тревожная мысль, от которой он почувствовал побежавший по спине холодок. «Вполне возможно, что группе, выехавшей сегодня к Хорькину, угрожает смертельная опасность. Они же не знают открывшейся правды про этого изверга. Значит, если у Горькина сдадут нервы, их поездка может кончиться очень плохо. Там же Олеся Сергеевна!» — осознал старший лейтенант, но следом уже пришла другая мысль. «А вдруг уже все случилось? Может, разумнее не подъезжать близко к заимке, а оставить машину неподалеку в леске и тихонько подкрасться к дому? Логично». Однако такая мера предосторожности оказалась излишней, поскольку ни во дворе, ни в доме никого не было. Как не было во дворе и милицейской машины. Однако рядом с воротами одиноко стояла темно-зеленая буханка егеря. «А вот это странно. К дому Олега ведет лишь одна грунтовая дорога, и по пути я никого не встретил. Удивительно, если мы разминулись», — подумал участковый. Остановившись в раздумье перед закрытыми воротами, Василий снял с головы милицейскую фуражку и вытер со лба пот. Августовский денек выдался поистине жарким. Послеобеденное солнце палило просто неумолимо. Но не успел Кутепов опустить руку, как новые крупные капли пота вновь проступили на коже. Они быстро собрались в тонюсенький ручеек и потекли вниз по лицу. Достигнув подбородка мужчины, они стали одна за другой капать вниз на землю. Автоматически проследив за их падением, милиционер внезапно увидел на выжженной солнцем блеклой траве несколько капель частично свернувшейся алой крови. Чтобы убедиться в своей правоте, Кутепов нагнулся и потрогал траву. На пальцах отпечаталась свежая кровь. «Чья же это может быть кровь? Может быть, Олег оказал сопротивление? А может, совершенно наоборот?» От этой мысли у Старлея похолодели кисти рук, а в голову полезли дурные предчувствия. Не тратя времени даром, он принялся повторно осматривать округу. И это дало результат. Обойдя домик егеря, он обнаружил в густой траве под деревьями залитый кровью носовой платок. Осмотрев внимательно находку, милиционер обнаружил вышитую монограмму ЕКЛ. «Ермолаев Константин Львович», — сходу расшифровал ее участковый. «Знаю я этого толстого павлина. Приходилось разок встречаться. Это точно себе на платочках монограммы вышивает». Дальнейший ход мыслей его сильно встревожил. «Значит, здесь действительно произошло что-то очень серьезное, раз пролилась кровь областного следователя. Не мог такой человек, как Ермолаев, просто взять и выкинуть носовой платок с личной монограммой. Такие люди свои вещи любят и очень ими дорожат. Ведь кровь, в конце концов, можно и отстирать. А теперь главный вопрос. Если я обнаружил кровь снаружи за воротами, а носовой платок валялся во дворе дома в траве под деревьями, тогда что же получается?» «Пока ничего. Что-то картина у меня не складывается. Так, а где я не смотрел? В доме. Но дверь заперта на ключ. А еще? Ага, в сарае». И участковый направился в сторону хозпостройки. И вновь, едва он зашел внутрь, участковый различил едва уловимый, но очень знакомый запах. Правда, сейчас Кутепов не обратил на него никакого внимания, поскольку он был полностью сосредоточен на изучении пола. Надо отдать Василию должное. Талант сыщика проявился у него в полной мере. Прямо на пороге сарая он обнаружил маленькую пуговичку, которая, несомненно, принадлежала форменной милицейской рубашке, точно такой же, как у Кутепова. «Похоже, здесь случилось что-то, что привело к потере пуговицы. Нужно искать дальше», — решил он и опять направился к дому егеря. Грубо вскрыв дверной замок с помощью топора, найденного в сарае, участковый проник в жилище Хорькина и провел тщательный осмотр помещений. К сожалению, ничего нового это не дало. Огорченный таким результатом, Василий встал в задумчивости посреди кухни. «Как же здесь воняет!» – в очередной раз удивился участковый. «Прямо как в свинарнике или в подвале». Он осекся, так как понял, что так сильно напоминает ему этот затхлый, сырой, немного кисловатый запах. Точно так же пахло в погребе у его бабки, которая за неимением холодильника хранила там запасы еды на зиму. От этой догадки участковый мгновенно оживился и принялся с удвоенной энергией осматривать кухню. Он простучал каждую доску на полу, и, наконец, ему повезло. Кутепов нашел хитро спрятанный вход в подвал. Открыв дверцу погреба, Василий тут же невольно поморщился. Из недр подвала на милиционера лавиной хлынули тошнотворные запахи. Но самое страшное его ждало впереди. Как только участковый спустился вниз, он сразу же наткнулся на тела убитых майора Кошкина и младшего сержанта Лепешкина. Ужас и гнев обуяли старшего лейтенанта милиции. Ужас возник от осознания того, что он столько лет следил за Хорькиным, бывал у него не раз дома, но так и не смог догадаться, что у егеря под полом на кухне имеется подвал. А гнев поднялся сразу на двух человек. Первым был, конечно же, егерь, поскольку он оказался безжалостным убийцей и моральным уродом. А вторым человеком был сам Василий. Если бы вместо того, чтобы безвольно пить водку, он продолжал расследование дела о пропаже жены, тогда наверняка бы не произошли эти страшные события. Решив пока ничего в подвале не трогать, Кутепов выбрался наружу и вышел во двор. По-прежнему ярко светило и припекало жаркое августовское солнце, но участкового Кутепова била крупная дрожь. Ему было так холодно, словно на дворе стоял глухой морозный январь. С большим трудом совладав с собой, Василий принялся лихорадочно думать. Он прекрасно понимал, что раз егерь перебил не всех сотрудников милиции, значит, оставшиеся в живых люди ему зачем-то нужны. Но зачем ему оставлять в живых свидетелей преступления? Очевидно, он их повез на милицейской машине, но куда? Где он может их спрятать? «Насчет Олеси Сергеевны я еще могу сделать предположение. Она женщина, а егерь, хоть и больной на всю голову ублюдок, но все-таки мужчина. Возможно, интересы этого мерзавца мне вполне понятны. Но совершенно непонятно, зачем ему мог понадобиться жирный следователь Ермолаев. Ух, одни вопросы и все без ответов». Недовольный собой Кутепов продолжил рассуждать вслух. «Хорошо. Отбросим пока все эти вопросы и сконцентрируемся на практической стороне дела. Допустим, я преступник, и мне нужно где-то спрятать живых людей. Какие для этого необходимы условия? Во-первых, должно быть пригодное для содержания людей помещение, не в лесу же их прятать. Во-вторых, вокруг должно быть безлюдно, чтобы никто из пленников не смог криками выдать свое местоположение. Несомненно, заимка в лесу раньше была идеальным местом для подобных целей. И в-третьих, что очень важно, даже если пропавших милиционеров будут очень тщательно искать, а искать их будут именно тщательно, особенно прокурорского следователя, никто и никогда не должен догадаться, где они спрятаны. Да, кажется, я совсем усложнил себе задачу. Где же здесь в округе можно найти такое место? Опечалившись финалом своих рассуждений, участковый присел на корточки и обхватил руками голову. Он сидел, абсолютно не зная, что ему делать дальше. Отчаяние все ближе подбиралось к этому физически сильному человеку. Несомненно, самым логичным в такой ситуации было бы как можно скорее добраться до ближайшего поселка и срочным звонком поставить в известность дежурных сотрудников районного отделения милиции, чтобы они организовали масштабные поиски пропавших. Но чутье подсказывало Василию, что дело может затянуться, а за это время легко может случиться непоправимое. Время решает очень и очень многое. Действовать нужно решительно и по горячим следам. Пока Хорькин думает, что милиционеров еще никто не ищет, остается шанс найти Киряк и Ермолаева живыми. «Но куда? Куда же он мог их повезти?» Снова ломал голову Кутепов. «В округе мест подходящих нет. Кругом живут и работают люди». И тут его внезапно осенило. «Ну, конечно же! Есть такое место. Заброшенная полуразрушенная деревенька Хвостки. Тот самый дом, где когда-то жила бабка Олега Степанида Егоровна. Как же я раньше не догадался! Это же идеальное место для сокрытия любого преступления и любых улик!» Милиционер вскочил на ноги и пулей помчался к служебной машине. Теперь он точно знал, куда ему необходимо ехать. Кутепов как никогда был уверен в себе и собственных силах. Ко всему прочему, мужчины двигала личная месть, поэтому участковый принял решение взять преступника с поличным собственными силами. Хотя на самом деле Василий подспудно понимал, что его настрой может оказаться излишне самоуверенным.